Глава 5. Интерлюдия. Лорд Винни. Я прополз на четвереньках до края выступа и кинул взгляд вниз. Люди в светлых балахонах тихо, словно белые призраки, стояли на четвереньках и рисовали мелом на гладком каменном полу странную геометрическую фигуру с четкими углами в виде пятиконечной звезды. В центре нее изобразили круг и закрасили чем-то черным. Прошел час. У меня затекла шея и ныла поясница, но я терпеливо ждал. Из противоположного от меня хода над другим выступом высунулась голова Джама. И он подал мне знак, что подмога близко. Я поднял палец вверх. Принято. Рисовальщики внизу вдруг резко засуетились, и через пару секунд я смог понять причину. Послышались тихие голоса, и из их широкого прохода появились трое в красных халатах с глубокими капюшонами на головах. Один нес какой-то кулек, двое других – холщовые мешки. Тряпичный сверток положили точно в центр черного круга. А из других мешков достали 5 маленьких черепов и расставили на 5 лучей звезды. Тот сверток тихо запищал, подтверждая нашу догадку о сути происходящего сегодня ритуала. Кража искры у младенца. И ребенок точно с большой искрой. За крохами никто гоняться не будет. Расположив свой жуткий инвентарь, как было задумано, трое в красном встали вокруг ребенка, а остальные 10 человек в белых нарядах окружили звезду, заключая всю композицию в круг. Как будто почувствовав что-то неладное, младенец тихонько захныкал. «Вот гады!» – пробормотал я про себя. Но выпрыгивать из-за укрытия не стал. Нужно дождаться начала и запомнить все, что будут делать эти люди, а точнее нелюди. И только я об этом подумал, трое в красном начали петь. На древнем языке. Я узнал его. Староаркский. Этим языком давно никто не пользуется, и в его изучении отпала всякая необходимость. В свое время мы с Джамом ходили на факультатив забытого языка. Но кроме матов я мало что запомнил. Поднапрягшись, смог понять отдельные слова. «Спи, малыш, спи. Силу свою отдели. Жизнь не круговорот. Спокойствие нам принесет. Тарабарщина какая-то». Кинул взгляд на другой выступ и заметил Джама, корчащего странные рожи. Но понял, что отряд поддержки задерживается. Вот блин, скоро нужно вмешаться. А подмога где-то застряла в пути. Вдруг мое внимание привлекло свечение, которое постепенно начало вырываться из груди малыша. И что удивительно, ребенок перестал хныкать и вообще как-либо шевелиться. Один из красных наклонился к малышу с острым кинжалом. И я не выдержал. Спрыгнул вниз. Успел краем глаза заметить, что то же самое сделал Джам. «Стоять!» выкрикнул я и сшиб с ног злодея с кинжалом в руке. Но тот оказался на удивление ловким. Успел увернуться и, не оглядываясь, помчался на выход из пещеры. «За ним!» крикнул я Джаму, а сам поднял младенца и также помчался на выход. Тут ритуальщики ожили от ступора и решили кинуться на меня все разом. Ловко лавируя, раздавая тумаки направо-налево, я разметал этих хиликов и бросился в темный коридор. Малыш на руках заворочился и жалобно пискнул. «Тише, тише, мой хороший!» – пробормотал я. «Скоро увидишься с мамочкой. Она тебя уже заждалась!» Я мчался по темному туннелю и нифига не видел. Вспомнились ругательства Мелиссы, и губы сами собой растянулись в глупую улыбку. «Как там моя девочка? Поди, уже обнаружила подмену?» Как бы мне хотелось посмотреть в этот момент на выражение лица. Эх. Потянуло ночной прохладой, а через несколько минут я выбежал наружу, где мне холодно подмигнули звезды. Откуда-то сбоку услышал звон стали, а через секунду разглядел Джама, который сцепился в схватке на ножах с человеком в балахоне. Не теряя времени зря, спрятал младенца за первым попавшимся валуном и прыгнул навстречу выбегающим из зева пещеры врагам, выхватывая короткий меч из ножен. «Держи их! Они не должны уйти!» Крикун резко заткнулся, потому что в этот момент я полоснул его лезвием по груди и прошелся по ребрам. Захрипев, он повалился навзничь, но мне уже было не до него. Вся эта шайка-лейка окружила меня и начала осыпать многочисленными ударами. «Как ты тут?» Ко мне пробирался Джам и встал за моей спиной. Без меня точно не справишься. Хм. Фыркнул я, отбивая чей-то неуклюжий выпад. Ты там с одним уж больно долго возился. Я хотел было с этими разобраться и к тебе на подмогу кинуться. Тут раздался резкий свист и затем ржание многочисленных лошадей, сопровождаемое знакомым голосом. «Окружаем!» — крикнул лорд Освальд, руководитель королевской тайной сыскной службы королевства Хайна. Только наши противники услышали, что к нам приближается подмога. Кинулись в рассыпную, как трусливые крысы. «Поймать! По возможности брать живыми!» — крикнул я и рукавом вытер пот со лба. «Ты своего, надеюсь, не прибил?» «Нам языки нужны». «Нет», — чуть отдышавшись, ответил принц. Оглушил и в траве кинул. «Кажется, теряю форму. Вон как выдохся, аж дыхание сбилось». «А я тебе говорил, вашество, сиди дома. Тебе приключений, видите ли, захотелось. Кровь погонять по жилам». Покачал я головой. «Пойдем поглядим, что за пташка попалась в наши сети». Вместо ответа предложил Джай, и мы отправились за повергнутым врагом. Тот лежал поломанной куклой и не подавал признаков жизни. «Сволочь!» — хмыкнул Джай. «Сам себя прикончил. Яд проглотил!» Сказал он, поднимая блеснувший от света светляка пустой фиал. «Лицо мне смутно знакомо», — пробормотал я, присаживаясь на корточки и откидывая капюшон полностью. «Где-то я его видел». Джам наклонился ниже и через секунду размышлений сказал: «Неудивительно, что ты его знаешь. В прошлом году мы приезжали в Хайну и были в гостях у снобов в Валенсии. Это их сынок. И еще тогда я краем уха зацепил слухи об его маленькой, ничтожных размеров искре». Я снова глянул на парня и покачал головой. «Это же надо решиться на такое. Украсть жизнь у невинного ребенка ради себя любимого. Куда катится мир?» Мы помолчали, и тут я вспомнил. «Вот ведь я балда! В горячке боя забыл про малыша!» Вскочив на ноги, помчался к валуну. И слава небу! Малыш лежал там же, где я его оставил. Благо, платок, в который он был закутан, оказался шерстяным. Не то бы продрог малец. Хотя заболеть с таким размером искры очень сложно. «Он почти одар», — подтвердил мои догадки Джам, оглядывая младенца через чуть прикрытые веки. «Будет сильным магом. Нужно вернуть его родителям», — сказал я и обернулся к появившимся на поляне многочисленным всадникам. «Мертвы», — сказал лорд Освальд и спрыгнул с коня. «Все себя прикончили. Двоих поймать не смогли. Скрылись крысы». И тут раздался стон. «Кажется, одного языка мы все же сохранили». Зловеще улыбнулся Джай, и я не менее зловеще оскалился. В карманах раненого нашелся фиал с ядом и какая-то катушка с толстой нитью. «Залечи ему раны, Джай», — попросил я. «Не хватало, чтобы кровью истек раньше времени». Принц кивнул и принялся ворчевать, водя чуть светящимися руками над телом сектанта. «Свяжи его! Отправляемся в город!» Распорядился принц и подошел ко мне. «Мелисса уже в Брионе?» «Да», — ответил я. «Собираюсь с ней встретиться на одном из балов». «И я тоже». Коварно улыбнулся этот друг. «А ты все не уймешься?» Ревность кольнула так, что я еле сдержался. Так хотелось дать Джаму в морду. «Не уймусь. У нас пока равные шансы. Милли все еще не твоя жена». Джай хитро прищурился, но я видел, что девчонка его зацепила. По-настоящему. Скрипнув зубами, вручил подошедшему помощнику сладко спавшего малыша и запрыгнул в седло своего скакуна. «К тому же, у вас здесь очень весело. И мы, как-никак, близки к разгадке похитителей искры у детей», — добавил Джай, принимая поводья своего коня. Я со свистом выпустил воздух и подстегнул животное ускориться. Нужно обдумать, как провести допрос и получить ответы на интересующие нас вопросы. А в Мелиссе я был уверен. Она ни за что не променяет меня на какого-то принца-красавчика.